Четыре невесты растут, скоро дедом буду. Ладно, дед, перестань плакаться. Ты верно забыл, что я тебя и молодым неженатым помню? Значит, на вечер я загляну. С Васей. С Васей, именно с ним. Ну, хорошо, с концертом ясно. Чем закончился твой разговор со Щербаковым по поводу письма этой Сохи Ромовой к Ирине Вагай? Этот второй кончик начали распутывать еще в Москве, до нашего сигнала о содержании письма. Помнишь, как Соха пишет Ирине про некоего Кейта? С полускрытым намеком пишет: «Видела нашего вездесущего и неунывающего Кейта. Что-то на этот раз он забыл передать тебе свои приветы, или точнее поклоны, в его стиле а-ля Рюс. А наш красавчик Серж будет скоро лауреатом. Не промахнулась ли ты, голуба, сменив кукушку на ястреба? Но мы без письма по московским каналам знали о том, что Ирина Вагай еще в годы студенчества была связана с господином Кейтом. Как связана? Товарищ Щербаков дал команду выяснить это с максимальной точностью. И тогда на дачу к Ромовым отправился сотрудник. Кое-что визит его прояснил. Одновременно этим Кейтом занялись и с другой стороны. Но уцепиться за что-нибудь пока не удалось. Господин Кейт — стреляный гусь. За здорово живешь, его не прихватишь. Опять же, пользуется дипломатическим иммунитетом. Все, что мы имеем против Кейта, носит косвенный характер, увы. Так что до поры до времени он может резвиться, этот вездесущий и неунывающий Кейт. В конце первого отделения концерта, из-за портьеры боковой двери, на которую нет-нет, да и посматривал Андрей Иванович, выглянул Вася Мелешин. Поймав взгляд Гукова, он кивнул и скрылся. Гуков досидел на концерте до перерыва, потом он прошел в буфет. Когда прозвенел третий звонок, Андрея Ивановича в зале не было. Он вышел в вестибюль и боковым коридором свернул в служебные помещения. Перед неплотно закрытой дверью с табличкой «Народный театр» Гуков остановился. Из комнаты слышались голоса. Андрей Иванович тронул дверь, она начала открываться, и вошел. В большой, увешанной портретами театральных корифеев комнате находились двое мужчин. Они сидели у круглого стола спиной к Гукову и громко разговаривали. Собственно, говорил один из них. Он наседал на собеседника, горячо убеждал его, но тот, им был инженер Муратов, односложно отказывался и покачивал головой. Несколько минут Андрей Иванович не обнаруживал своего присутствия и сумел понять, что речь идет об участии Михаила Сергеевича в конкурсном спектакле. Он должен был состояться завтра. Но Муратов отказывался играть на сцене, не объясняя, впрочем, по каким мотивам он это делает. Гуков кашлянул, но люди не заметили. Тогда он прошел вперед и сказал: «Здравствуйте». Инженер Муратов увидел Андрея Ивановича и, побледнев, поднялся со стула. Его собеседник сделал строгое лицо и спросил: «Что вам угодно, гражданин?» «Интересуюсь вашим народным театром. Михаил Сергеевич, не затруднитесь представить меня?» Муратов покраснел и сказал: «Знакомьтесь, это Леонид Васильевич Ковров, наш, так сказать, профсоюзный опекун. А это...» Тут он запнулся, догадываясь, что Гуков попросил представить вовсе не в подлинном его качестве, и Андрей Иванович пришел ему на помощь. «Гуков из областного управления», — сказал он, протягивая Коврову руку. Какое управление он представляет, Андрей Иванович уточнять не стал, а Леонид Васильевич и не допытывался. «Очень рад», — сказал он. «Так я пойду, извините, мне к членам жюри необходимо пройти. А вы, Михаил Сергеевич, уж не подводите. Очень надеюсь на ваш патриотизм и доброе сердце». Ковров кивнул им обоим и вышел. Некоторое время Гуков и Муратов молча смотрели друг на друга. Андрей Иванович широко улыбнулся и жестом пригласил Муратова присесть. — Покурим, — сказал он, — и поговорим по душам. — Допрос в непринужденных условиях, — спросил инженер, — так сказать, на нейтральной полосе. — И никакой не допрос, — возразил Гуков, усаживаясь к столу и доставая сигареты, которыми запасся заранее. — Вы что ж, Михаил Сергеевич, отказываете людям нашей профессии в праве обычного общения? Муратов пожал плечами. — Нет, почему же? — сказал он, доставая сигарету из протянутой ему Андреем Ивановичем пачки. — Я бы сказал, что мне, простому смертному, даже интересно было бы пообщаться с вами, если б моя скромная персона не сделалась объектом вашего неизменного интереса. Поверьте, Михаил Сергеевич, если есть к вам интерес, то исключительно как к человеку, могущему оказать нам помощь. Но сейчас я хотел с вами поговорить о театре. О театре? Конечно. Для вас театр не просто возможность убить свободное время. Мне так кажется. Не хотите играть завтра? Не могу. Ведь это был ее спектакль. Она жила им. И не дождалась премьеры. А Ковров? Он член завкома, ведает культурой. Был когда-то неплохим инженером. Вместе кончали Каменогорский политехнический институт. Сейчас работает начальником лаборатории НОТ. Стал чиновником, открыл для себя хобби, художественную самодеятельность. Талантами Бог обидел, так он, по его словам, другим пробивает дорогу. И хорошо пробивает. Порой попросту мешает. Конечно, польза от него есть. В основном по части достать, организовать, провернуть. Но вкуса, увы, мало. Впрочем, среди наших культуртрегеров отсутствие вкуса явление не такое уж редкое. К сожалению, вы правы. Хотя эти дела не в моей компетенции, но приходилось сталкиваться порой с подобными вещами. Так что вы решили в отношении своего участия в спектакле? Наверное, буду играть. Попытаюсь вызвать из подсознания другого Муратова, того, который не знал ее, Ирину. И это возможно? Муратов не отвечал. Он взял еще сигарету, закурил и стал смотреть в зашторенные окна отсутствующим взглядом. Гуков молчал тоже. «Знаете, — заговорил, наконец, Михаил Сергеевич, — мне кажется, что я виноват в смерти Ирины. Почему вы пришли к такому выводу? Вы сказали однажды, когда встретились со мной впервые, что прокуратура получила анонимное письмо, где говорилось о самоубийстве Ирины. Было такое дело. Так вот, я, помнится, категорически возражал против подобной версии. Не верил в несчастный случай, она была очень хорошим пловцом. Тогда остается одно. Ирину убили. Кто? Зачем? Я вспомнил о ее подавленном состоянии в последнее время. Она пыталась скрыть его от меня, но тщетно. А теперь вижу, что ошибался. Прав был анонимный информатор. Ирина покончила с собой. И в смерти ее повинен я один. Почему вы так считаете, Михаил Сергеевич? Мне казалось, что такого сильного чувства, как мое к ней, у Ирины не было. А теперь думаю, что это не так. Ирина любила меня, но не могла переступить через свою совесть. Она знала, что отберет у моих детей отца, и не могла пойти на это, тем более, что сама выросла сиротой, воспитывалась у тетки. Я не должен был позволять зайти нашим отношениям так далеко, потому и вина вся ложится на меня. «Интересный вы человек, Михаил Сергеевич», — сказал Андрей Иванович. «С вами любопытно беседовать. Но вот этот ваш ход беспомощен и недостоин вас. Да, в Уголовном кодексе РСФСР есть статья, предусматривающая ответственность за доведение до самоубийства. Но это не тот случай, Михаил Сергеевич. Не надо брать на себя того, чего не было в действительности. Семен Дынец рассказывает.